просит у Марты, кто это был. Он подумал еще немного. А если выяснится, что это действительно устроила Ольга, из ревности, например, а гравюры были только для отвода глаз, и ее посадят, с чем я останусь? С носом? И поеду к тетке в Черемушке, в эту двухкомнатную халабуду на пятом этаже без лифта, или женюсь на Еве? Кульчицкий усмехнулся. Я даже не уверен, что найду себе работу. То есть найду, конечно, но вопрос в том, когда. Мишка прав. Я уже столько времени не работаю, что про меня и думать везде забыли. Ну и говно же я. Кульчицкий вспомнил, что когда начался его роман с Ольгой, он еще пытался что-то делать. Постоянно искал работу, и если она подворачивалась, никогда не отказывался от нее. А потом Ольга, которая ужасно ревновала его к молодым женщинам, моделям и манекенщицам, которых он снимал, начала уговаривать его бросить это. «Зачем тебе эта возня?» — говорила она презрительно. «Ты настоящий художник. Ты должен ценить себя. А ты бегаешь по каким-то дурацким тусовкам и снимаешь этих безмозглых шлюшек. Тебе нужна студия. Тебе нужны настоящие клиенты. И я тебе обещаю, у тебя все это будет и очень скоро». Сперва он не слушал ее и упрямо делал то, что хотел. Но с каждым разом, после каждой сцены, после каждого подарка, который делала ему Ольга, он все больше и больше расхолаживался, раскисал, ленился и сам не заметил, как все прекратилось. Ему перестали звонить после того, как он несколько раз отказался от съемок. А когда однажды он предложил себя сам, ему вежливо дали понять, что в его услугах не нуждаются. «Она сумела внушить мне, что пока не будет студии, я не должен размениваться по мелочам. И вот результат. Нет, Ольгу топить нельзя. От этой суки надо взять все, что можно. А там... как взять-то? Пока она с Евой играет в эти игры с наследством, она меня не пропишет. Ева, видите ли, против. И даже не выйдет за меня замуж просто так, без прописки, а будет ждать, пока ей удастся облапошить эту корову. Но как она это сделает? Черт бы их обеих побрал. Нет, следователю ничего говорить нельзя, поэтому пока я сам за ними обеими посмотрю, время у меня еще есть. Нинка вернется не скоро». Вспомнив про Нину Кузьмину, Кульчицкий подумал, что ей повезло. Она поедет в Майами-Бич и будет купаться в океане. И жить в роскошном отеле, где есть бассейн с ярко-голубой водой. И гулять по залитым солнцем набережным, над которыми покачиваются зеленые пальмы, а вечерами потягивать коктейли в баре какого-нибудь дансинга. И не думать ни о каких бомжах, а он... Нет, ни к какому следователю он не пойдет, он подождет. Он подождет и понаблюдает за Ольгой и Евой, а там... там посмотрим. Начал моросить дождь. Кульчицкий встал и медленно направился назад, в сторону Садовой, пытаясь по дороге восстановить в памяти события той пятницы, когда убили Ляльку. Глава вторая. В тот день Ольга договорилась с Кудашевой, что будет ждать их на пересечении Мясницкой и Бульварного кольца. Времени оставалось мало. Нужно было заехать в какой-нибудь супермаркет, чтобы купить продукты на дачу. А Ольга, как всегда, копалась и никак не могла выбрать себе подходящий туалет. «Слушай, давай быстрей», — ворчал Кульчицкий, сидя в кресле и глядя, как Ольга, стоя перед зеркалом, прикладывает к своей груди то одно платье, то другое. «Она же ждет, а нам надо еще...» «Опять ты меня торопишь», — возмутилась та. «Не могу же я ехать, одетая как чучело». «Да кто на тебя там будет смотреть?» «То есть